Беатрис. Женщина на качелях. Это был черно-белый мир. Низкое серо-жемчужное небо над головой и голая черная земля. На окраине деревни жила женщина. Все считали ее сумасшедшей, потому что она утверждала, что весь мир вокруг нее качается, то есть находится в постоянном движении. Поэтому она очень аккуратно ходила, опираясь на палку, чтобы не упасть. Родные держали ее в доме из милости, она же как могла помогала им. Медленно ступая, приносила хворост, подметала двор. Только за водой не ходила, говоря, что вся вода прольется, потому что мир качается. Это была поздняя осень. Низкое серое небо, казалось, лежало на земле. За деревней на пригорке росло огромное дерево. Летом дети и подростки привязывали к нему качели, с раннего утра и до позднего вечера не стихали их голоса. Но сейчас было холодно. Листва на дереве облетела, качели сиротливо покачивались на ветру. Женщина шла за хворостом и остановилась у дерева, подошла к качелям, села на них, отбросила свою палку. Стала раскачиваться и радостно засмеялась. Мир перестал качаться. Она впервые смогла рассмотреть все в деталях. И ветви дерева, и землю внизу, и линию горизонта, и острые крыши деревенских домов. Она раскачивалась и смеялась долгим, звонким, заливистым смехом. Беатрис проснулась. Но ей казалось, что она слышит еще отголоски смеха этой женщины. Лежа с закрытыми глазами, повторила мысленно странный и яркий сон. Город начинал просыпаться. Она медленно поднялась, боясь растерять ощущение сна. Крис проснулся и грациозно потянулся, вопросительно взглянув на нее. Беатрис подошла к сундучку с дорожными пищевыми принадлежностями и, быстро водя пером по бумаге, записала сон. Позднее в карете она все думала о женщине и качелях. О чем этот сон? Да, чтобы все встало на свои места, нужно хорошенько раскачаться. Беатрис смотрела на мелькающие за окном пейзажи и приводила в порядок мысли. Начинался новый этап ее жизни, в котором многое будет зависеть уже от нее самой и от того, как высоко ее смогут вознести качели, и от того, сможет ли она остановить зыбкую реальность.